Глава пятая. Купание в лучах свободы. Любовь Владимировна лежала на кровати в номере отеля, а Сережа доставлял ей оральное наслаждение. Молодой дизайнер кончал у нее по несколько раз за вечер. А потом ему еще приходилось удовлетворять жену. Да, мало что остается юной тщеславной дурочке. Но не будет же она Сережины яички взвешивать. Наверное, думает. Вот злая начальница заставляет ее супруга работать в студии до 11 часов. Работает он действительно на износ, причем на обоих фронтах. А недавно дуреха позвонила по мобильнику прямо во время процесса. Сережа дернулся было, но строгая начальница сказала: «Ну-ка, продолжай». «Чем занимаешься?» — спрашивает женушка. «А дыхание-то у Сережи прерывистое». «Офисную мебель новую привезли, и Любовь Владимировна меня помогать грузчикам заставила». «Ловко выкрутился. Талантище». Секс – важный элемент в жизни успешной женщины. Снимает напряжение, дарит уверенность в собственных силах, в целом полезен для здоровья. Как говорит ее любимая Ксюша Супчак, секс – это квинтэссенция жизненной энергии. И чем больше ее в человеке, тем он сексуальнее. А вот сынуля что-то ее последнее время беспокоит. Уж не влюбился ли Егор по уши в какую-нибудь одноклассницу? Рассказывал, что у них в классе есть новенькая, которая, к тому же, из Москвы. Для его возраста нет страшнее слов, чем переспать по любви. Либо залет, либо еще что похуже. Одним словом, прощай нормальная жизнь и карьера. Надо срочно разъяснительную беседу провести. А если беседа не поможет, придется пойти на крайние меры, элитную проститутку вызвать, чтобы всем видам секса обучила. Тогда любовь улетучится, зато появится новый стимул хорошо учиться, а в будущем пораньше встать на ноги. Не будет же она его до 25 лет кормить. В обращении с сыном надо брать пример с ее обожаемой Ирочки Хакамудды. Когда Ирочкин отпрыск в 13-летнем возрасте собирался на вечеринку, та всучила ему горсть презервативов. А персональный кармический руководитель Любы Гоша Собачников пару лет назад порекомендовал подбросить Егору диск с хорошей гетеросексуальной порнухой. «Я сейчас видел, что твой сын уже начал лазить по гомосексуальным сайтам», сказал Гоша во время сеанса. «В принципе, в этом ничего плохого для кармы нет. Но ты же, кажется, не хочешь, чтобы он стал богемщиком». Конечно, Любовь Владимировна не преминула воспользоваться советом своего кармического руководителя. Экстатическое состояние, в котором пребывал Лизрак, не мешало его телепатической связи с Пасомой. Наоборот, в эти минуты он видел и чувствовал свою драгоценную овечку в 100 раз сильнее. Когда Любашка укрепляла свою власть над сыном, Лизрак в прямом смысле слова увеличился в размере. Он был не совсем обычным старателем. Его экстатический орган, являющийся аналогом человеческого сердца, умел наращивать и сокращать площадь чувствительности. В профессиональной среде тех старателей, которые были наделены этим свойством, называли пульсаторами. Когда очередной подопечный умирал, и у Лизрака случался опекунский простой, экстатический орган усыхал, и весь Лизрак скукуживался и сжимался. Зато во время успешной работы с Пасомом опекун расцветал и подрастал во всех направлениях. До Любашки Лизрак пас Кристика, шведского доктора философии. Когда бедняга был уже при смерти, старатель едва помещался в больничной палате. Пася Любашку, Лизрак тоже порядком разбух. Наблюдая за утехами своей овечки из-под потолка и испытывая немыслимое с человеческой точки зрения удовольствие, опекун одновременно набрасывал в голове посомый план беседы с сыном. Наконец, два тела на кровати надергались до изнеможения и затихли. Старатель аккуратно переместился в ванную комнату. Он знал, что Любашка первая придет сюда смывать едкий любовный пот и сперму. Егор только что закончил приводить квартиру в порядок после вечеринки. Любовь взяла сына за плечи и рентгеновским взглядом посмотрела ему в глаза. «Вымахал ты у меня! Красавец вымахал!» — протянула она, слегка улыбаясь. «Ма, ну хватит меня тискать! Ты скажи, что тебе надо, может, дам, что ты хочешь!» «Почему сразу надо?» Удивление в голосе. «И кто такая Ма? Кажется, так овцу звали в каком-то фильме». «Слушаю вас, Любовь Владимировна. Излагайте свои предложения, Любовь Владимировна». «Ты называешь своего лучшего друга по имени-отчеству?» — изумилась женщина. «Блин, ну не могу я тебя называть Люба. Мы же не американцы какие-то». «Не блинкой. Что значит «не могу»? Главное — начать, а потом привыкнешь. Упустила я тебя в свое время. Ладно, ничего мне от тебя не нужно. Посуду Зинаида помоет. Кстати, как она тебе в сексуальном плане?» «Кто? Зинаида?» — вытаращился Егор. «Ну что ты глаза таращишь? Я же знаю, что такое гормоны. В этом возрасте молодые люди на многое способны. Хрен ровесников не ищет». «Ма, в смысле, Люба, это уже наезд, ей уже сороковник, наверное». «Да шучу я, шучу. А новенькая, поди, хороша, ей-то всего 15». Глаза у Егора забегали, вот и прокололся. «Не особо так уж хороша, она мало кому из парней нравится». «Вот что я тебе скажу, Егор, помнишь такую пословицу? Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Знаешь, что такое здоровый секс? Если у тебя появится девушка, она должна быть раскрепощенная и свободная. Другие варианты для ловеласов и неудачников. Я не хочу, чтобы мой сын был ни тем, ни другим. Посвящать свою жизнь обольщению женщин так же глупо, как посвящать свою жизнь даме сердца. Сечете, молодой человек?» Егор открыто посмотрел на мать. «Значит, я типа должен усмирить свою плоть? Ну ты как ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Плоть она каши просит. Будь реалистом. Видишь, что ничего не светит, умей переключиться. Правильно я все вычислила?» «Ясновидящая, блин. Учись, пока я жива». Беседа подопечной с сыном прошла в правильном русле. Огромное тело Лизрака все сияло от счастья. Стараниями опекунов первозданной тьмы на земле год от года становится все меньше. Лизрак был романтиком и мечтателем. Он стал воображать, что когда-нибудь тьмы не останется вовсе, люди наконец узрят своих благодетелей, и они все вместе будут купаться в лучах свободы. Ему представлялись целые озера, целые моря, целые океаны света. И земляне вместе с расшеланцами резвились в этих чудесных искрящихся водоемах. Опекун так увлекся своими мечтами, что не заметил, как посомая вышла из-под его контроля, и ниточки тьмы начали протягиваться вверх ее души. «Может быть, я не права?» — думала Любашка, куря на кухне женскую сигаретку. — Пока Володя не бросил нас с 4-летним Егоркой, я почти что верила в любовь и супружество. Может быть, не стоит навязывать сыну свое теперешнее мировоззрение? Может быть, вообще довериться судьбе и плыть по течению? Продолжил Дизрак, с опозданием заметивший нехорошую перемену в своей овечке. Продать свою фирму, избавиться от внедорожника, выйти замуж за младшего научного сотрудника. Люди делятся на тех, кто умеет любить себя и контролировать свою жизнь, и на лузеров, отдающих себя миру, растворяющихся в нем. А может быть, как раз эти лузеры по-настоящему счастливы? Не сдавалась первозданная тьма. Иришка Хакамуда тоже вначале была лузером, но счастливой себя отнюдь не чувствовала. Счастливой она стала тогда, когда поняла, что надо любить себя наотмашь, больше, чем родину, детей и мужчину. Что надо делать то, что дает кайф, жить по принципу «хочу». Что только тот, кто выдавит из себя раба, сможет почувствовать себя свободным человеком. Посмотри, как она счастлива теперь. «И впрямь нельзя предавать своих кумиров», — подумала Любашка. «Чего это меня вдруг пробило на лирику? Егор должен стать сильным человеком, а сильные сыновья вырастают у сильных матерей». Ниточки тьмы свернулись в спирали и осели. Лизрак вытер пот со лба. Моря света вновь замаячили на горизонте.